еще немного и меня расставит это небо. И я ухожу по туннелю под землю урбанистических хел. Я твой вольный пленник, надеюсь, после меня останется не только пепел. Я в теме, и этот яд в теле, дело не в кемпе. Рэп не только в рэпе, правда не только в куплетах из правдивых треков. Но и там, где удача, навряд ли зачитает у тебя на бэках. Еще вчера был предан, жизнь беспощадный препод. Теперь труднее верить людям, но нужно верить. Хотелось, чтобы сердце было из кремня. Хотелось бы и повернуть реки вспять и обмануть время. Война, альтер эго, фатальный дерби. Мой ангел-хранитель, скажи, какой мне выпал жребий. Кем суждено покинуть поле боя, воином или жертвой? Уйти в забвение или сгореть в свете прожектора? Еще один сезон, 2012, братец, тебе уже 32. И ты взрослый бацик, мечты осуществились, уступив место новым. И я спокоен пока, пока все дома, ты знаешь мой номер. И где меня искать, мы просто вынуждены рисковать. Верю, с нами небеса, быть может зря все это. И я стану просто пылью, прошу лишь об одном. Ангел мой, расправь над нами крылья. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душа устала от опасных игр. Ангел, верни мне покой и радость. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душе так больно от острых игр. Из крайности в крайность. Странно, еще молод, но отшибла память. Яд течет по венам и запущен таймер. Дай мне жидкого пламя, пока не замер. Окончательно, ведь я уже смертельно ранен. 15 стеклянных граней подарят драму. Отняв мою правду незаметно и плавно. Отняв чистый рассудок, прогонят близких. Оставят одного в темноте и при смерти. Призраки из недавнего прошлого просто посмеются надо мной, и мне станет тошно, невыносимо плохо. Веселье вышло боком, теперь остается уповать только на Бога. Бессилен и проклят, вот-вот сдохнет. Сбит с толку, разбив жизнь на осколки. Залетный ангел, спустись и расправь крылья. Обними меня ими и пожелай мира. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душа устала от опасных игр. Ангел, верни мне покой и радость. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душе так больно от острых игл. Из крайности в крайность. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душа устала от опасных игр. Ангел, верни мне покой и радость. Ангел-хранитель, расправь свои крылья. Защити от боли и зла. Душе так больно от острых игл. Из крайности в крайность. We'll be right back.